Глава 12. Вика. Отведенная Захаром неделя пролетела как миг. Я не успела свыкнуться с мыслью, что выхожу замуж, а день свадьбы почти настал. Считанные часы, и я стану его женой. «Ты куда собираешься?» — спросил Захар, увидев сумку на моей постели. «Я что-то не понял. Собираюсь провести ночь подальше от тебя». До этой секунды я думала, что Захара не пронять ничем. А тут вдруг поняла, не так ему и спокойно, как он пытается показать. Стало легче, и я смогла улыбнуться. «Я переночую в гостинице». «Нет», — ответил он незамедлительно и категорично. «Ты опять? Я не хочу, чтобы ты уезжала из дома, тем более ночевала одна в гостинице. Что за дурацкая выдумка, Вика? Ты должна понимать, что это может быть опасно. Что теперь? Предлагаешь всю жизнь за забором просидеть? А с детьми что будем делать? Тоже запрем?» Я подошла к нему и примирительно посмотрела снизу вверх, дотронулась до руки. Захар был напряжен до предела. «Можешь сам выбрать гостиницу». Постаралась разрядить обстановку мягкостью голоса, но это не помогло. Я вздохнула. Решение провести ночь перед свадьбой в гостинице пришло уже давно, насколько это было возможно. Но как сказать об этом Захару, я не знала. Прекрасно понимала, что он будет против, но мне нужна была эта ночь вдали от дома, наедине с самой собой. Сперва я хотела, чтобы Инга поехала со мной, но, взвесив все, поняла. Лучше будет, если дочь останется под охраной, от греха подальше. Да и мне надо успокоиться, собраться с мыслями. «Если ты хочешь побыть одна, уеду я», — я мотнула головой. «Я хочу приехать в этот дом после свадьбы и начать заново. Хотя бы сделать вид, что начинаю заново, что вышла замуж за крутого парня и переехала к нему в замок. Все равно выходит похоже на сказку о синей бороде. Но потайных комнат я вроде не находила. Так что, может, все и обойдется». Попытка пошутить была так себе, но Захар все же скривил уголок губ. Я коснулась его груди, и он накрыл мою ладонь. От прикосновения Захара стало спокойнее. «Если захочешь, я лично проведу тебе экскурсию. Никаких потайных комнат, Вика». «Совсем никаких? Даже маленькой каморки?» — спросила с улыбкой. Но Захар в ответ не улыбнулся. Наоборот, во взгляде промелькнула тень, которая мне не понравилась. Или мне показалось. Вгляделась в лицо мужчины, в плену у которого побывала дважды и которому завтра должна была сдаться самостоятельно. «Ничего странного». «Наверное, я накрутила себя». «Сколько нам еще прятаться? Правда, Захар? Не будем же мы вечно жить в страхе перед Юрой?» «Не будем», — ответил он уверенно. «Я решу эту проблему в ближайшее время. Я должен проверить все основательно, чтобы у него не осталось возможности выкрутиться. Но это мои проблемы, а не твои. Тебе об этом думать не нужно. Все, что от тебя требуется, если он попробует выйти на тебя или что-то передать, сразу же скажи мне или Святославу. Сразу же!» — повторил он до предела жестко. Я опять вгляделась в его лицо. «Ты знал?» Он поджал губы, взгляд стал напряженным. Я поняла. Знал. И о записке, которую передал мне Пабло, и о том, что готовит Юра. Что он еще знает? Обо мне и об Инге, о моей жизни и чувствах. А что знаю я? «О чем именно? Если хочешь задать конкретный вопрос, задавай». Моя рука соскользнула по его груди и опустилась вдоль тела. Я отошла к сумке, взяв паузу, чтобы подумать. Каждый разговор с Захаром был все равно, что хождение босиком между осколков. «Хорошо», — сказал Захар, подойдя. Вытащил из сумки коробку с бельем, которое принесли вместе с платьем по его же приказу. «Я выберу гостиницу, если ты так хочешь. Но отвезет тебя мой водитель, а в гостинице будет дежурить охрана». «Только никакой охраны в моем номере». Он хмыкнул, осмотрел меня довольно красноречиво, и я вспыхнула. «В твоем номере однозначно никакой охраны». Захар дотронулся до моего бедра, перешел на ягодицы. Стоило прижаться к нему, я почувствовала его возбуждение. Захар поцеловал меня. Сперва легкий, дразнящий поцелуй быстро переходил в обжигающий, стал глубоким и откровенным. Между ног становилось жарче и жарче, Возбуждение охватывало, а разум начал отключаться. «Нет!» Я отступила и облизнула губы. Захар тихо зарычал. Глаза его стали темными. Он сделал шаг ко мне. Я от него. «Секс только после свадьбы!» Шепнула и увернулась. Едва он попробовал меня поймать. Он ругнулся сквозь зубы, но настаивать не стал. И он, и я понимали, что если бы это случилось, я бы быстро капитулировала. Но он сохранил безопасное расстояние, и я была ему за это дико благодарна. Когда опасность податься миновала, я стала складывать в сумку остатки необходимых мне с собой вещей. Захар вышел на балкон. Я слышала, как он отдает приказы. Посмотрела через окно и задержала взгляд. Его уверенность и сила не оставили мне шансов. Может, оно и к лучшему? «Я дала указание насчет Инги Алене», сказала, когда он вернулся. «Я же могу не беспокоиться за нее. Могу доверить ее тебе». «Она моя дочь», ответил он. «Да, ты можешь доверить ее мне». Снятый Захаром номер оказался шикарным. Позволить себе такой я бы не смогла никогда. Догадывалась, конечно, что Захар выберет что-то соответствующее его представлению о комфорте. Но действительность превзошла ожидания. Огромный светлый номер с гостиной и облицованной голубоватой плиткой ванной, широким балконом и высокими потолками. «Мои парни в соседнем номере», — сказал Святослав, занеся мой чемодан. «Если что-нибудь понадобится, звоните мне. Мой номер у вас есть. Без сопровождения, пожалуйста, не выходите на улицу». «Мне некогда выходить», — ответила я. «Если что, у меня есть балкон». Посчитав разговор законченным, я пожелала начальнику службы безопасности доброй ночи и заперла дверь. Чехол со свадебным платьем висели на дверце шкафа в гостиной. Я открыла молнию и провела ладони по прохладному атласу. Завтра я стану женой Захара. Сердце при этой мысли взволнованно забилось. Но разволноваться помешал звонок от дочери. «Мам!» — сходу затараторила она. «Папа Захар привез моим куколкам платье. Они такие красивые! У Ангелины самое-самое красивое. Она в нем на зефирку похожа. А ты тоже будешь завтра похожа на зефирку?» «Но даже не знаю. А ты хочешь, чтобы я была похожа на зефирку?» «Ага, чтобы ты была тоже самая красивая». Дочь задумалась. «Даже лучше Ангелины». «Я постараюсь, милая. Как у вас дела? Как твоя ножка?» «Она совсем уже не болит. Мам, ты же утром спрашивала». Я и правда спрашивала, но ограниченная в движениях Инга была похожа на чертенка шилом в мягком месте, и я переживала, что она повторно повредит лодыжку. Если бы не Игнат, не знаю, как бы справилась. У него нашлась куча игр, которыми можно было заняться, не выходя из дома или спокойно сидя на лужайке. Вместо голоса Инги я услышала другой, бархатный, проникающий вглубь сердца. «Если хочешь, Святослав вернет тебя к нам». «Нет», — сдержала оборону, хотя успела соскучиться по детям. И по Захару тоже успела. «Спасибо за предложение», — я секунду помолчала. «И за номер спасибо. Здесь хорошо. Рад, что тебе понравилось». Мы замолчали вдвоем. Повисла пауза. Я закрыла чехол с платьем, достала из коробки туфельку и убрала обратно. А тишина так и тянулась между нами. «Завтра ты станешь моей», — первым нарушил ее Захар. Я не ответила. Повернулась и наткнулась на отражение в зеркале. И вдруг поняла. Хочу, чтобы завтра наступило быстрее. Хочу надеть платье, туфли и купленное Захаром белье. И чтобы потом он снял его с меня. Тоже хочу. «Спокойной ночи, Захар», — ответила я. «Поцелуй за меня детей». «А меня кто поцелует?» «Можешь поцеловать и себя, если получится». «Вот дьявол!» «Спокойной ночи!» — повторила тихо. «До завтра!» День начался рано и суетно. От услуг визажиста я отказалась, а вот в руки парикмахера-стилиста отдаться пришлось. На простую, на первый взгляд, прическу ушло больше часа. Еще столько же на мелочи. Но я обещала дочери быть самой красивой невестой и не смогла ее подвести. «Я готова!» — написала Святославу, проверив каждую детальку. Платье сидело как влитое, подчеркивало талию, обрисовывало грудь и зрительно делало меня выше. А может, это не платье, а туфли-лодочки на тонких шпильках? Одно точно, я себе нравилась. Только попробуй не сказать, что прекрасней меня нет», – прошептала, обращаясь к будущему мужу. Поправила волосы и посмотрела на телефон. Ответа от начальника службы безопасности не было. Подождала еще. Ничего. «Я спускаюсь!» Отправила еще одно сообщение и вышла в холл. Встретившийся у лифта мужчина улыбнулся мне и пропустил в кабину первой. Странно было разгуливать в свадебном платье по гостинице, но с учетом всех обстоятельств это было сущим пустяком. Внизу тоже никого не оказалось. Я осмотрелась и заметила мужчину в темном костюме. «Виктория, извините!» — сказал он. «Была пересменка. Святослав просил встретить вас». Начавшая одолевать беспокойство, отступила. В сопровождении охранника я прошла к выходу, возле которого меня ждал лимузин. Охранник открыл дверцу и помог мне сесть на заднее сиденье. «Машина сопровождения поедет за вами», — сказал он перед тем, как закрыть машину. «Шампанское в баре, рядом фужеры, если вам потребуется». «Спасибо», — поблагодарила я. Он захлопнул лимузин, машина поехала. И опять чувства были странные. От водителя меня отделяла перегородка. В огромном салоне я находилась одна. Ни веселых подружек, ни шумной компании, ни Инги. Утром она сказала, что ей тоже сделали прическу и что Захар подарил ее Ангелине свадебный подарок – карету с лошадками. Я слушала дочь и слышала в ее голосе интонации Захара. Прошлое прошлому, будущее. Перегородка вдруг начала опускаться. Лимузин притормозил на светофоре. «Привет!» – обернулся ко мне шофер. На его губах появилась насмешливая улыбка. «Давно не виделись. Сколько? 7 лет? Черт, быстро время прошло». «Как ты?» Тело сковало холодом, голос сел, меня парализовало страхом. «Что? Как? Как здесь оказался?» «Считай, решил подработать у Захара». Глаза бывшего мужа зло сверкнули. «Ты красивая. На нашей свадьбе ты такой красивой не была». К страху прибавился гнев. «Что тебе нужно?» Скрикнула я и услышала в собственном голосе истеричные нотки. «Хочешь шантажировать Захара? Опять как разменную монету решил использовать? Да как ты после всего...» «Замолчи, Вика!» — гаркнул Юра. «Нахрен мне сдался этот ублюдок? Я о тебе думаю. Ты хотя бы представляешь, за кого замуж собралась?» «Представляю. Это я, когда за тебя выходила, в страшном кошмаре не могла представить, кто ты такой на самом деле. А сейчас я очень хорошо все представляю». «Да ни хрена ты не представляешь! Да ни хрена ты не представляешь! Думаешь, день рождения ваших детей с разницей в один день – случайность?» Он раздраженно глянул через зеркало, и я покрылась мурашками. «Раньше ты была умнее!» Я сглотнула. В душе как сквозняк пролетел. «Неужели ты ничего так и не поняла?» Я похолодела сильнее прежнего. Сердце, душа. Все изнутри покрылось коркой льда в долю секунды, стоило встретиться взглядом с бывшим мужем в зеркале. «Нет!» — шепнула, качнув головой. «Нет! Этого не может быть!» «Может, Вика, может!»